Глава 64. После полуночи Бао Нгуен повез их на кладбище, на старом водородном автомобиле. Помятым, автоматическое управление не работает, такое не привлечет к себе внимания. Вероятно, предосторожность излишняя. Никто не догадался о связи Линь с Фэонг. Ни гангстеры из «Зеленого дракона» с одной стороны, ни скорбящие из Бинь-Сиена с другой. Давным-давно Бао щедро заплатил за то, чтобы все данные на сестер в иммиграционной базе были стерты. Задача нетрудная, учитывая то, что не было недостатка во вьетнамских чиновниках среднего пошиба, желающих достать хорошие сигареты, шелковое платье для своей жены или просто деньги на покрытие игорных долгов. И все же в оккупированной стране мания преследования — верный союзник. Поэтому Бао вел этот раздолбанный драндулет аккуратно, медленно, по грунтовым дорогам через рисовые поля на окраине города. Бао посмотрел на сидящую рядом с ним молодую женщину. Ее лицо, полускрытое конической шляпой, было непроницаемым. Оно снова спряталось за шрамами от взрыва, за обожженной, покрытой волдырями кожей. Многочисленные маски, старые, которые она носила столько времени, притворяясь так долго, что она в конце концов превратилась в ту, за кого себя выдавала. Перепуганная молодая женщина, теперь играющая роль бесстрашного гангстера. Бао плавно остановил машину. Под покрышками захрустела земля. Других машин поблизости нет, огни только вдалеке, какие-то убогие крестьянские домишки, раскиданные вдоль края поля. Открыв дверь, Бао выбрался из машины. Линь последовала его примеру. Тишина удушливой ночи нарушалась лишь пронзительными криками гекконов и игрой ветра над рисовыми полями. Они остановились у узкой дорожки, петляющей к кладбищу. Похоже, Линь колебалась. «Когда состоялись похороны?» — спросила она по-английски. «Уже 3 недели назад». «Вы были на них?» — сказала Линь. Это был не вопрос. «Да». «Я хочу посмотреть». «Младшая сестра, я не...» «Я хочу», — сдавленным голосом произнесла Линь. «Хочу посмотреть похороны своей сестры и Кайли». Бао поднес палец к улиточному импланту. «Я сейчас перешлю. Со своего ракурса». Они увидели два мира. День, полный двойник ночи, то же самое место, но совершенно другое. Вниз по течению реки времени, в прошлое, место, которого больше никогда не будет снова, наложенное на вечное настоящее. Призраки двигались в темноте, при свете дня. Бао закрыл глаза. Яркий дневной свет пробился сквозь сомкнутые веки. Чистое голубое небо, ни дуновения ветерка. Прошло уже много месяцев с тех пор, когда он в последний раз видел такое безоблачное небо. Удушливая жара, раскаленное белое солнце. Улиточный имплант направил Бао в середину погребальной процессии. Туда, где он шел среди скорбящих 3 недели назад. Народу собралось много. Все принимают Бао за одного из тех, кто потерял жену во время войны и сейчас хочет проститься с Фэонг вместе со многими другими. Бао — безобидный старик, где-то в середине процессии. Вокруг такие же мужчины и женщины, несущие свой возраст на поникших плечах, на покрытых морщинами лицах. Возраст, усугубленный потерей жены, мужа, ребенка. Скорбящие в белых траурных одеждах, на головах конические бамбуковые шляпы. Они идут молча по насыпной дорожке между зарослей выбеленного жарой тростника. Над головами трепещут погребальные флаги. Процессия приближается, укутанная облаком кружащейся красной пыли. Могильщики несут на спинах 2 алтаря. Один с фотографией Фэонг, другой — Кайли. Бао еще не приходилось бывать на совместных похоронах, но он слышал, как скорбящие перешептывались, что на этом настоял муж-китаец. Бао находит взглядом Синьхуаня, мужа Фэонг. Он впереди в белом костюме с непокрытой головой. Когда-то этот мужчина обладал импозантной внешностью. Властный подбородок, широкие плечи. Теперь Бао ничего этого не видит. Лишь душа, не имеющая понятия о том, где она находится. Лицо, раскрасневшееся от жары и горечи утраты. Согласно обычаю, Хуань пятится задом впереди процессии. Одинокий и потерянный в своей изоляции. Следом за ним идет монах во главе толпы, облаченный в оранжевую рясу. Рядом с ними мужчины и женщины, которые не могут быть родственниками, поскольку у Фэонг в здешних краях никого не было. Также нет белых лиц, нет никого, кто пришел проводить в последний путь Кайли. Здесь нет никого, кто мог бы связаться с ее близкими, нет никого, кто бы их знал. Глупая, несчастная женщина, умершая в этой чужой стране, в войне, к которой не имела никакого отношения. Далее алтари, затем два беззвучно катящихся черных катафалка. За ними длинная вереница других скорбящих, извивающаяся по полям, ноги шаркают по земле, белые видения, дрожащие в раскаленном мареве. Идущие впереди две женщины пробегают мимо Хуаня и начинают с завываниями кататься на земле. Белые одежды перепачканы красной пылью. По толпе пробегает волна всхлипываний, волна скорби. «Что они делают?» — спросила Линь едва слышно. Бао вздрагивает. Слова, произнесенные тенью, идущей рядом с ним. Тенью из будущего, возвращающейся в прошлое, чтобы стать свидетелем. «Они открывают дорогу смерти, чтобы души умерших не заблудились». Он шепчет эти слова, какая-то частица его сознания все еще в прошлом, переживает о том, что призраки вокруг услышат его и сочтут сумасшедшим. Процессия подходит к могилам и собирается вокруг них. Бао находит место, откуда ему видно все, из-за спин группы женщин. Хуань стоит напротив, несмотря на ямы в земле, грудь у него заметно поднимается и опускается от напряжения. Он усиленно старается заглянуть за горизонт. В какой-то другой мир, где нет двух тел, которые опускают на веревках в сырую землю прямо у его ног. При виде горя, сразившего этого человека, Бао испытывает обрывок какого-то чувства. Один палец прижат к груди. Он моргает и старается думать о Кхишане, о горах трупов, похожих на рыбу, выброшенную на берег при отравлении воды, наваленных друг на друга. Бледная кожа, блестящая от дождя, и... Бао снова моргает. Давление на грудь спадает. Он смотрит на стоящего перед ним китайского офицера с мертвым взглядом. Монах выступает вперед, и его голос, хоть и не громкий, отчетливо разносится в тишине. «Те, у кого было много друзей и родственников, но кто умер в одиночестве, правители в ссылке, те, кто умер на поле боя, ученики, умершие по дороге с экзамена, те, кто был погребен в спешке без гроба и без одежды, те, кто погиб на море в шторм, торговцы, чужеземцы, прибывшие из других стран, которые не смогли вернуться на родину, те, у кого плечи были покрыты мозолями от многих бамбуковых палок, перенесенных на них, проститутки, невинные души, умершие в тюрьме, все духи в джунглях, в ручье, в тенях, прячущиеся под мостом, рядом с пагодой, на рынке, в пустом рисовом поле, на песчаной дюне. Вы холодные, и вы внушаете страх. Вы движетесь вместе, молодые, держащие старых. Мы предлагаем вам рисовую кашу и фруктовый нектар. Не бойтесь, придите и получите наши подношения. Мы молимся вам. Мы молимся». Монах отходит назад, одной ногой придерживая оранжевую рясу над землей. Красные лакированные гробы опускают в землю. Внезапно движение рядом с могилами, и рядом с Хуанем появляются два китайских офицера, которых Бао до этого не видел, и берут его за руки. У Хуаня дрожат веки, он качается, его лицо становится мертвенно-бледным. Но он ничего не говорит, не проливает слез, и офицеры уводят его. Остальные скорбящие медленно следуют за ними. Призрак Линь остается. Она перешагивает через могилу на противоположную сторону, туда, где в том другом мире стоял Хуань. Сняв с головы бамбуковую шляпу, Линь роняет ее на землю. Медленно опускается на колени, и Бао открывает глаза. Прошлое моргнуло, пропадая, словно высохшие слезы, и он остался наедине с девушкой. Полная луна позволила ему разглядеть ее лицо, сияние шрамов от ожога, сияние чего-то еще у нее в глазах, какое-то мгновение смотревших на горизонт, как Хуань. Затем она застыла, переведя взгляд на могилы. Бао ничего не говорил. Кричали ящерицы. Бао ждал. От ночной жары у него на лбу выступили бисеринки пота. Он облизнул губы, собираясь сказать ей, что пора уже уходить, когда из груди девушки вырвалось громкое всхлипывание. Рот у нее приоткрылся, словно она хотела что-то сказать, однако единственным языком, доступным ей, было горе. На глаза у нее навернулись слезы, и Бао, никогда не видевший, как она плачет, снова почувствовал, как ему сдавило сердце. «Фэонг!» Голос, сорвавшийся с ее уст, не принадлежал ей. Он был сломан, пропитан болью. С нарастающей в груди тяжестью Бао сглотнул комок в горле, шагнув к девушке. Он остановился, а та наклонилась вперед, вцепившись руками в землю, хватая ее пригоршнями. «Мама!» — тихо прошептала Линь, склоняясь к земле, прижимаясь к ней лицом. Она заплакала. Волны скорби накатывались, выливаясь через дрожь в спине, через приглушенные землей стоны, задыхаясь от боли. И ее стон, ее долгое «а-а-а-а» проникло в кости, оставляя боль, не проходящую на протяжении многих дней. «Мамочка!» Бао прикрыл рот тыльной стороной ладони. Линь снова поднялась на колени. Ее лицо — маска из красной земли, на которой уже начинали оставлять свои следы, стекающие слезы. Она подняла взгляд к небу. «Мамочка!» Бао Нгуен вцепился зубами себе в руку, чувствуя, как бесшумно разбивается его сердце при виде Линь Тхи Ву, глотающей слезы, красную землю и скорбь.